Нам было совершенно ясно, что Бой не успеет поправиться к тому сроку, который назначил нам директор, и не сможет жить на свободе. Поэтому я посоветовала Джорджу поставить большой вольер возле нашего нового дома на озере Наиваше, конечно, как можно дальше от нашего жилья, чтобы Бою никто не мешал спокойно выздоравливать. Кроме того, мы решили поставить сборный домик возле вольера. Тогда Джордж сможет ночевать рядом с Боем и вообще быть с ним как можно больше. Все наши решения мы обсудили с директором, и он согласился оставить Боя в заповеднике до конца ноября, до того времени, когда все постройки будут закончены. А дождь все лил и лил, не переставая, так что вскоре большая часть заповедника превратилась в болото. Однажды утром мы нашли утонувшего новорожденного буйволенка. Его прибило течением к мостику возле кухни. Мы поскорее убрали его, чтобы не привлекать крокодилов, которые, как правило, держались подальше от лагеря. Мы снова на несколько дней потеряли детей Пиппы, но потом отыскали их возле скалы Леопарда, в 15 милях от тех мест, где видели гепардов в последний раз. Очевидно, их спугнули львы, которых мы несколько раз встречали в тех местах. Участники охотничьей экспедиции, проводившие отстрел животных за пределами парка, подарили нам немного слонового мяса, и я попробовала дать его гепардам. Тайни и Сомба не пожелали к нему прикоснуться, зато Биг Бой до отвала налопался жесткого мяса. Через 2 дня мне подарили мясо буйвола. Его любили все наши гепарды. Они мигом растащили все до последнего кусочка, и каждый старался урвать себе побольше. На следующий день гепарды ушли за 4 мили к повороту кольцевой дороги. Здесь росла огромная акация, и вскоре мы стали встречаться под ней ежедневно. Я сняла на кинопленку, как молодые гепарды едят в позиции звезды. Это очень характерная для гепардов привычка. Каждый старается держаться на равном расстоянии от других, чтобы не толкали под локоть. Как раз в момент, когда я перезаряжала камеру, появился носорог. Он шел примехонько на нас. В мгновение ока все гепарды припали к земле, не спуская глаз толстокожего, который двигался к ним сквозь траву. Но вот, видимо, до него долетел наш запах. Он остановился, крутанулся на месте, подозрительно принюхался, но все же опять пошел в нашу сторону. Это было похоже на танец. Толстое животное подвигалось короткими шажками и вдруг снова остановилось. Тут Сомба молнией бросилась на носорога, и он с шумом помчался прочь, а она понеслась за ним, едва не повисая у него на хвосте. Я успела зарядить камеру и могла бы запечатлеть эту уморительную сцену. Да на беду прикатила машина с посетителями, и все было испорчено. На другой день мы обнаружили Сомбу на дереве. Взобравшись повыше, она наблюдала за стадом газелей Гранта. Потом она погнала за ними, но вернулась ни с чем и занялась мясом, которое принесли мы. Оба ее братца уже успели сцапать по куску. Биг Бой, как всегда, отхватил львиную долю и все еще искал, чем бы поживиться, хотя живот у него уже был тугой, как барабан. Он стал великолепным животным редкостной красоты, гораздо крупнее остальных, держался очень независимо, и наладить контакт с ним мне было труднее, чем с его братом и сестрой. Когда же, наконец, и он наелся досыта, гепарды стали гоняться друг за другом вокруг маленьких пальм-дум. Там было очень здорово устраивать засады. Как изумительно вписывались их элегантные движения в рощицу стройных молодых пальм на фоне ярчайшего синего неба, обрамленного белыми облаками. В Кении облака почти всегда украшают небо. Некоторое время молодые гепарды оставались возле скалы Леопарда. Там же находились и 6 белых носорогов, по ночам их держали в огороженном загоне. А днем они бродили на свободе, и 2 егеря пасли их, как обыкновенный скот. Однажды утром, едва только мы покормили гепардов, и они улеглись поспать, как мимо прошествовали эти носороги.